Приключение третье. Появление маленького чудовища. Дальнейшее открытие о судьбе принцессы Гамахеи. Замечательный дружеский союз, который заключает господин Перегринус Тис, и разъяснение, кто такой старый господин, снимающий квартиру в его доме. Удивительное действие одного довольно маленького микроскопического стекла. Неожиданный арест героя сей повести. Кому случится пережить события, подобные тем, что пережил господин Перегринус Тис, и кто находится в таком же состоянии духа, как он в тот знаменательный вечер, тому уж не удастся хорошо заснуть. Господин Перегринус беспокойно ворочался на своем ложе, и чуть только овладевали им дремотные грезы, обыкновенно предшествующие сну, как снова чувствовал он в своих объятиях маленькое милое существо и на губах жаркие поцелуи. Он вскакивал на постели, и ему чудилось, будто и наяву все еще слышится ласкающий голос Алины. В страстном томлении мечтал он, что она все еще здесь, и в то же время боялся, как бы она вдруг не вошла и не опутала его неразрывною сетью. Борьба противоречивых чувств сжимала ему грудь и вместе с тем наполняла ее сладостной, еще неизведанной им тревогой. «Не спите, Перегринус, не спите, благородный человек! Мне необходимо скорее переговорить с вами!» — шептал кто-то совсем близко от Перегринуса. «Не спите, не спите!» — не умолкал шепот, пока Перегринус не открыл, наконец, глаза, которые держал до тех пор закрытыми только для того, чтобы яснее видеть образ прекрасной Алины. При свете ночника он заметил маленькое чудовище, едва ли в пять величиной, сидевшее на его белом одеяле. В первую минуту он испугался его, но потом смело протянул к нему руку, чтобы убедиться, не обманывает ли его воображение. Но маленького чудовища уже и след простыл. Если можно было обойтись без точного описания наружности прекрасной Алины, Дертье-Эльвердинка или принцессы Гамахеи, благосклонному читателю ведь давно уже известно, что это одно и то же лицо, только мнимо распавшееся на три лица, то уже совершенно необходимо дать подробнейшее описание маленькому чудовищу, которое сидело на одеяле господина Перегринуса и навело на него некоторый ужас. Как уже упомянуто, тварь эта была в пять длиною. В птичьей голове ее торчали два круглых, блестящих глаза, а из воробьиного клюва высовывалось еще нечто длинное и острое, наподобие тонкой рапиры. Из лба же над самым клювом выступали два рога. Шея, также птицеобразная, начиналась непосредственно под головой, но постепенно, утолщаясь и не меняя своей формы, переходила в безобразное туловище, видом своим походившее несколько на орех и покрытое темно-коричневыми чешуйками, как у армадила. Но удивительнее и своеобразнее всего было сложение рук и ног. Первые имели по два сустава и выходили из щек вплотную около клюва. Непосредственно под ними находилась одна пара ног, затем еще другая, обе двухсуставчатые, как и руки. Эта последняя пара ног имела, по-видимому, особенно важное значение для маленькой твари, ибо уже не говоря об их значительно большей длине и мускулистости, обуты они были в превосходные золотые сапожки с бриллиантовыми шпорами. Как было сказано, маленькое чудовище бесследно исчезло, чуть только Перегринус протянул к нему руку, и он, конечно, счел бы все это за обман своего возбужденного воображения, если бы сейчас же вслед за тем в нижнем углу кровати не послышался тихий-тихий голос. «Боже мой, Перегринус Тис, неужели же я у вас ошибся? Вчера вы еще так благородно со мной поступили, и вот теперь, когда я собираюсь доказать вам свою благодарность, вы хватаете меня рукой убийцы. Но, может быть, вам не понравилась моя наружность, и я сделал промах, показавшись вам в микроскопическом увеличении, дабы вы меня заметили, что вовсе не так просто, как вы могли бы думать. Я ведь все по-прежнему сижу на вашем белом одеяле, а вы меня совсем не видите. Не обижайтесь, Перегринус, но ваши зрительные нервы, по правде сказать, немножко грубы для моей тонкой талии. Обещайте же мне, что вы меня не тронете и не предпримете против меня никаких враждебных действий. Тогда я пододвинусь к вам поближе и порасскажу кое-что, о чем узнать вам далеко не лишнее». «Скажите мне, — отвечал Перегринус Тис, — скажите мне прежде всего, кто вы такой, мой добрый незнакомый друг. Все остальное уладится. Впрочем, я наперед могу вас уверить, что моей природе не свойственно ничто враждебное, и впредь я буду поступать с вами столь же благородно. Хотя я все-таки никак не возьму в толк, каким образом я уже имел случай доказать вам мое благородство. Но только сохраняйте уж лучше ваше инкогнито, так как ваша наружность, не могу сказать, чтобы была благоприятна». «Вы благородный человек, — продолжал голос, немного откашлявшись. — Вы благородный человек, господин Перегринус, повторяю это с удовольствием, но вы не слишком далеко ушли в науках и вообще довольно неопытны, а то бы вы узнали меня с первого взгляда. Я мог бы немного похвастаться. Я мог бы сказать, что я один из могущественных королей, властвую над многими-многими миллионами подданных. Но по прирожденной скромности и потому еще, что само слово «король» не совсем идет сюда, я воздержусь от этого. У народа, во главе которого я имею честь состоять, республиканский образ правления. Сенат, состоящий ради удобства голосования не свыше, как из 45999 членов, заступает место правителя. Председатель же Сената носит название «мастера», так как он должен обладать мастерством во всех отраслях деятельности. Без дальнейших околичностей я и должен открыть вам теперь, что с вами говорит сейчас никто иной, как сам мастер блоха, сам повелитель блох, а вы его и не замечаете. Что вы знакомы с моим народом, в том я немало не сомневаюсь. Ведь не раз, уважаемый, приходилось вам освежать и подкреплять вашей собственной кровью того или другого из моих соплеменников. Поэтому вам должно быть хорошо известно, что народ мой одушевлен почти неукротимым свободолюбием и состоит, собственно, из одних только легкомысленных прыгунов, которым склонность их к непрестанному скаканию не дает занять никакого солидного положения. Вы видите, какие требуются дарования, чтобы управлять таким народом, господин Перегринус, и вы должны теперь проникнуться ко мне особым почтением. Подтвердите мне это, господин Перегринус, прежде чем я продолжу свою речь». Несколько мгновений господину Перегринусу Тису казалось, будто в голове его вертится большое мельничное колесо, движимое шумящими волнами. Но постепенно он успокоился, подумав, что появление незнакомой дамы у переплетчика Лемерхирта было не менее чудесно, чем то, что сейчас происходит, и даже это последнее происшествие, быть может, является лишь прямым продолжением странной истории, в которую его впутали. Господин Перегринус объяснил мастеру блохе, что он уже теперь, ввиду его исключительных дарований, уважает его чрезвычайно и горит тем большим желанием услышать продолжение его рассказа, что голос его звучит весьма приятно, а особая нежность речи заставляет предполагать тонкое, деликатное телосложение. «Благодарю вас», — продолжал мастер блоха. «Благодарю вас, дражайший господин Тис, за ваше доброе расположение и надеюсь скоро доказать вам, что вы не ошиблись во мне. Но чтобы вы поняли, дорогой друг, какую вы оказали мне услугу, необходимо сообщить вам свою полную биографию. Итак, слушайте. Отец мой был славный, однако же мне приходит в голову, что у читателей и слушателей уже иссяк прекрасный дар терпения, и те подробные жизнеописания, что были столь любимы в старину ныне, вызывают одно неудовольствие. Поэтому, пожертвовав обстоятельностью рассказа, я только бегло коснусь нескольких эпизодов, имеющих ближайшее отношение к моему пребыванию у вас».